«Интересно», — невольно подумала Василиса. «Ник бывал в Черноводе? Ему бы здесь точно понравилось». «А вот и дом, родной», — ехидно прошептала Елена. Василиса глянула в окошко и обмерла. Карета, не сбавляя хода, неслась прямо на кованые, наглухо закрытые ворота. «Они же сейчас разобьются!» Госпожа Мартинова с усмешкой наблюдала за Василисой, а та не могла оторвать взгляда от приближающегося препятствия. И вот, когда столкновение казалось неизбежным, ворота расплылись в воздухе. Карета проскочила сквозь них, словно через туман. «Ну, конечно, карету же тонкороги тянут, только черные. Василиса подумала, что случилось бы, если бы такие животные водились в ее мире на земле, то есть на Астале. Наверняка это была бы катастрофа, сущий ужас. Над головой летали бы тысячи карет, зато по дорогам ходили бы только пешие». Наконец карета сделала большой скачок, жалобно скрипнув рессорами, дернулась несколько раз, замедляя ход, и остановилась. «Твой выход, Фейра», — произнесла Елена. Василиса не заставила себя упрашивать и, распахнув дверцу, выпрыгнула из кареты. Елена не спеша вылезла вслед за ней, степенно расправила платье, коснулась прически, любуясь в зеркало, возникшее неизвестно откуда. Вокруг было полутемно и сыро, словно в подземелье. Василиса же вовсю разглядывала черных тонкорогов. Те грозно вздували желваки под тонкими скулами и нетерпеливо били копытами, искрящимися в золотой пыли. Один из зверей глянул на девочку злым желтым глазом и громко всхрапнул, словно простая обеспокоенная лошадь. Василису это особенно восхитило. Ей вдруг остро захотелось прокатиться на таком резвом и злобном малевале. Но Елена хлопнула в ладоши, и карета исчезла вместе с тонкорогами и зеркалом. Она еще раз хлопнула в ладоши. В глаза ударил яркий свет тысячи канделябров, свисающих с потолка хрустальными гроздьями. Стены из камня были покрыты дорогими тканными гобеленами и картинами в огромных золотых рамах. Пол под ногами переливался разноцветной узорной мозаикой. Неожиданно зазвучала тихая торжественная музыка. И Елена в очередной раз цепко ухватила Василису за плечо. Они двинулись вместе по длинной изумрудной дорожке ковра, тянувшейся через весь зал к трем пустующим креслам с высокими спинками. Издалека казалось, будто те сделаны из чистого серебра. Позади кресел находилась потрясающая картина — огромный диск луны и черные ветви ивы на его фоне. Возле серебряных кресел Елена резко остановилась, заставив проделать то же Василису, и замерла. «Троны триады», — прошептала она, словно в забытии. «Наш великий орден, подумать только! Я 12 лет не была здесь!» Она вдруг крепко сжала руку Василисы и свирепо взглянула на девочку, словно она провинилась в том, что Елена не была здесь целых 12 лет.